Глава восьмая. Тот вечер я рано легла. Всего через несколько часов после звонка. Я полулежала в подушках, потея в своей фланелевой пижаме, и смотрела на экран телефона. На фотографию руки, сладно сидящим на безымянном пальце кольцом. Оно было очень красивым, но против воли представлялось мне сделанным из веревки. Арканом, способным задушить. Скорее, концом, нежели началом чего-то. Рука, хотя и бесспорно принадлежавшая Марне с ее тонкими изящными пальцами и ухоженными на маникюрными ноготками, казалась чем-то чужим, самостоятельным существом, не имеющим отношения к моей подруге. Я проснулась резко, как от толчка. Было 3:10 ночи. Взмокшая от пота и дрожащая, с абсолютной уверенностью, что забыла сделать что-то ужасно важное. И тут я осознала, что Марни снова звонила мне из машины. Не только в первый раз, но и во второй тоже. В трубке снова слышался дорожный шум и шуршание шин. Я могла дать голову на отсечение, что Чарльз не стал бы никогда в жизни делать предложение в машине. Это было совершенно не в его стиле. Он устроил бы все иначе. Цветы, и шампанское, и скрипачи, и, пожалуй, лунный свет вдобавок. Я была немного удивлена, что Марни не позвонила мне сразу. Марни в 16 лет влюбилась в парня по имени Томас. Ему было 17, он был под 2 метра ростом и играл за сборную округа по регби. Она была без ума от его мужественного подбородка, твердого пресса, широких плеч, сильных рук, а я не могла не таращиться на его неестественно большой лоб. Но надо признать, Томас отличался исключительным обаянием. Хотя кто-кто, а я не из тех, кого легко подкупить хорошими манерами, харизмой и саркастической ухмылкой. Я не возненавидела его, хотя стоило бы, и не убила, хотя надо было. «Не надо, не смотри на меня так. Перестань меня осуждать и слушай дальше». Мне нравилось, как развивались их отношения. Он надеялся, благодаря своим спортивным достижениям, попасть в какой-нибудь престижный университет и практически все время или тренировался, или соревновался. По сути, почти каждый вечер, плюс непременный матч в выходные. Виделись они нечасто, и их роман поддерживался посредством обмена записками в школьных коридорах, километров сообщений и перемигиваний в столовой. Настало лето с погожими утрами и длинными влажными днями. Я не придавала значения тому, что Марни по-прежнему носит толстовки, пока однажды во время обеда она рассеянно не закатала рукава, и я не заметила у нее на руке повыше локтя 4 одинаковых синяка. Она перехватила мой взгляд и наплела какую-то ерунду и, дескать, ударилась о спинку кровати. Не знаю, как я могла столько времени ничего не замечать. Теперь она прятала от меня свой телефон, хотя раньше читала сообщения вслух, и мы вместе сочиняли ответы. Она стала вспыльчивой, раздражительной, нервной, скрытной. Где были мои глаза? Я поняла, что происходит, и решила положить этому конец. Прямо под окном ее спальни на стене их дома была закреплена шпалера, увитая глицинией. Я залезла по ней в комнату, открыла ее шкаф, забралась туда и уселась по-турецки, удобно устроившись на куче вещей. И стала терпеливо ждать. Я знала, что в этот день у Томаса игра. Марни собиралась болеть за него на стадионе, я знала, что потом они придут к ней, потому что ее родители ушли на музыкальное представление к ее брату. А в наши юные годы пустой дом был искушением слишком сильным, чтобы его игнорировать. Щелкнул замок входной двери. Я услышала шаги в прихожей. Потом в кухне пустили воду, хлопнула дверца кухонного шкафчика. Звякнул стакан, выставленный на мраморную столешницу. Потом до меня донесся скрип лестничных ступеней под их ногами. Прошуршала по ковролину дверь, застонали пружины кровати. Я вытащила из кармана мобильный, включила диктофон и поднесла его к щели между дверцами, куда просачивался свет. Ту запись я до сих пор помню до последнего слова. «Знаешь, давай лучше, — говорит она, — давай лучше как-нибудь другой раз». «Ой, да брось ты, — отвечает он. «Нет. Говорит она. Я серьезно. Давай ты просто...» «Но ты ж сама сказала», — возражает он. «Ты сказал сегодня, а теперь что? Вот так взяла и передумала, да?» «В следующий раз», — говорит она. «Честное слово, просто мои родители, они могут вернуться в любую минуту». «У тебя есть кто-то другой, да?» Ни с того ни с сего, — заявляет он. «Нет, честное слово, нет», — горячо возражает она. «У меня нет никого другого, честное слово». «Ты же знаешь, что если бы я захотел, я бы это сделал, да? Ты ведь это знаешь, правда?» «Пожалуйста, Том, давай не будем». «Я могу сделать все, что захочу, ты ведь это знаешь?» «Прекрати», — говорит она. Хватит уже, не надо мне угрожать. Ты считаешь, что это угроза? Это обещание. Она начинает плакать. Мои родители уезжают на следующие выходные. Говорит он и поднимается. Скрипят пружины матраса, открывается дверь. Шорох дерева по ковролину. И уходит. Я остановила запись, но осталась сидеть в шкафу. Через несколько минут Марни пошла в туалет, и я вылезла из шкафа и, выбравшись из окна, спустилась по шпалере. Запись я с анонимного электронного адреса отправила тренеру сборной Томаса, и его без лишнего шума убрали из команды. Он еще некоторое время слал Марни угрожающие сообщения, но мы с ней читали их вместе, и больше она его не видела. Она предложила мне составить ей компанию на занятиях по самообороне. Там преподавали смесь разных боевых искусств. И меня очень радовала мысль, что мои действия сделали нас более сильными и стойкими, не такими уязвимыми. Приятно вспоминать до сих пор. Должно быть, Марни догадывалась, что это я записала его угрозы и послала тот имейл. Правда, мне она никогда ничего не говорила. Но если бы она считала, что я перегнула палку, то наверняка сказала бы. И тем не менее, в последующие месяцы она время от времени поворачивалась ко мне, явно собираясь о чем-то спросить, но тут же передумывала и закрывала рот. Сейчас-то я верю и надеюсь, что она догадалась. И уже в тот момент ей стало ясно, наши корни так плотно сплетены друг с другом. Толстая заскорузлая кора в местах самых плотных сочленений так истончилась, обнажая с обеих сторон нежную сердцевину, что мы совершенно неразделимы. Меня не оставляет надежда, что Марни знала. Мы обе готовы друг для друга на все, безоглядно, чего бы это ни стоило. Во что бы то ни стало, навеки вечные. Свадьба должна была состояться 9 месяцев спустя после того, как Чарльз сделал предложение, первую субботу августа. Я боялась, что их помолвка все изменит, но, к счастью, на устоявшемся порядке нашей повседневной жизни она не сказалась никак. Эти месяцы прошли как по маслу. Мы с Марни по-прежнему регулярно разговаривали друг с другом, иногда по несколько раз на неделе. Наши совместные пятничные ужины тоже никуда не делись, и хотя застольная беседа частенько сворачивала на обсуждение приготовлений к свадьбе, откровенно говоря, я ожидала гораздо худшего. Так что, к огромному своему облегчению, я убедилась, мы по-прежнему те же, что и всегда. В начале последнего уикенда незамужней жизни Марни, вечером в пятницу, мы с ней сидели рядышком на полу в ее квартире и привязывали серебристые ярлычки с именами гостей к маленьким подарочным коробочкам с засахаренным миндалем. За предыдущие недели внушительный список дел, который необходимо было закончить к свадьбе, изрядно поредел, и оставались лишь всякие мелочи, последние штрихи. «Когда приезжает мать Чарльза?» — спросила я. «Она становится у вас?» Мне нужно было продеть тонкую серебряную нить через маленькую дырочку в бумаге, а кропотливость никогда не была моей сильной стороной. «Эллен?» — переспросила Марни. «Ой, я не знаю, вряд ли, хотя не знаю, где еще она может остановиться. Погоди-ка». Она принесла из кухни ноутбук и открыла его, опустившись на диван. «Не знаю», — повторила она. «Очень надеюсь, что она будет жить в другом месте, иначе мне придется застилать постель и все такое прочее». «Я могу тебе помочь», — сказала я. И мы перешли к меню, каждым из которых следовало дыроколом пробить отверстие наверху, продеть в них ленту и завязать ее бантом. Чарльз явился домой приблизительно через час. Было около 9 вечера. Стоило ему переступить порог, как мы немедленно поняли, что он не в духе. Хлопнула входная дверь, грохнул брошенный на паркет портфель, а сам жених запыхтел, должно быть, снимая пиджак и вешая его на перила лестницы. «Схожу взгляну, как он там», — прошептала Марни. Из коридора до меня доносился ее голос, негромкий, оживленный, мелодичный, звучавший практически как песня. И ответы Чарльза — резкие, сухие, отрывистые. Если поначалу он уплескивал на нее раздражение, накопившееся за день, то потом и ее голос изменился. В нем стали проскальзывать пронзительные нотки. И вместо того, чтобы успокоить Чарльза, она и сама начала заводиться. «Послушай, я только что вошел в дом», — вспылил он. «И ты с порога бросаешься задавать мне какие-то вопросы про свадьбу. Я понятия не имею, Марни. Я вообще не в курсе всех этих вещей». «Я задала тебе вопрос про твою мать», — возразила она. «Она ж твоя мать, не моя». «Ее присутствие под вопросом». «Но она есть в плане рассадки гостей». «Ну так зачем ты вообще туда внесла?» — огрызнулся он. «Затем, что она твоя мать», — не сдержалась Марни. Потом, понизив голос, уже мягче добавила. «Разве она не приедет? Мы 100 лет ее не видели. «Я иду в душ». Оборвал он ее и решительным шагом двинулся по лестнице на второй этаж. Марни простонала и вышла в кухню. До меня донесся шум бегущей воды, потом включилась конфорка. И Марни принялась говорить что-то на камеру, уже как обычно, нараспев. Я продолжала резать, продевать и завязывать ленты и складывать готовое меню в коробке. Минут через 10 Чарльз появился в гостиной, уже переодетый в джинсы, с мокрой после душа головой, и плюхнулся на диван рядом со мной. Он был такой большой, такой высокий, 6 с лишним футов роста, широкие плечи, накачанные мышцы, ради которых мужчины так убиваются в спортзале, просто потому что хотят казаться сильными. «Ты ее не приглашал», — произнесла я, отмеряя отрезок ленты между пальцами. «Что?» — спросил он. «Ты врешь», — сказала я. «Ты ее не приглашал». Не думаю, что он горел желанием признаться мне. Будь у него выбор, он предпочел бы этого не делать. Но его заминка обнажила правду. «Я не хочу, чтобы она присутствовала, ясно?» — буркнул он. «Я понимаю твое желание», — кивнула я, и это была чистая правда. «Я не стала звать своих родителей к себе на свадьбу». «Вот именно», — заявил он. Вероятно, он не понял меня, решил, что наши родители похожи, и мы с ним думаем одинаково, в то время как это было совершенно не так. «Потому что она больна», — продолжил он. «А я не уверен, что буду в состоянии терпеть все это в день собственной свадьбы, понимаешь? Если она там будет, это будет ее день, а не наш. Ты не представляешь, как люди реагируют на чужую болезнь. Стоит мне выйти с ней куда-нибудь, как все сразу же хотят поговорить про этот ее чертов парик, непрерывную тошноту и про диеты, которые излечивают рак. Это просто дурдом какой-то. Мне кажется, ей это нравится. Нравится быть в центре внимания. Думаю, оно придает ее жизни смысл, придает смысл болезни. В общем, проще будет ее не приглашать». «Но она ж твоя мать», — сказала я. «И что?» Он уже вытащил из кармана телефон и отвлекся на кого-то еще где-то в другом месте. «Не можешь же ты не пригласить ее из-за того, что она больна», — проговорил я. «Она вообще в курсе того, что происходит?» «Не исключено», — отозвался он без малейшей тени смущения в голосе. «Полагаю, в какой-то момент моя сестра могла что-нибудь ляпнуть». «И мать на тебя не обиделась?» «Понятия не имею», — пожал плечами он. «Я не интересовался. Мы с ней не особенно близки». «Это жестоко», — сказала я. Он положил телефон на столик и провел пальцами по влажным волосам. «Не думаю, что ты имеешь право в чем-то меня упрекать», — заявил он, вытирая мокрую ладонь от диванную подушку. «Учитывая, что ты сама не пригласила своих родителей. И это моя свадьба, так что решать мне. А я не люблю больных людей». «Чего ты не любишь?» Спросила Марни, которая вошла в комнату со стопкой бело-голубых керамических тарелок и столовым серебром в руках, и услышала лишь обрывок последней фразы. Она поставила свою ношу на стол. «Я не пригласил свою мать», — сказал он. «Потому что она больна», — добавил я. «Что?» — переспросила Марни и принялась раскладывать сначала ножи, а потом вилки. «Потому что она больна? Но разве это не та причина, по которой ее нужно пригласить?» «Вот именно», — процедила я. «Нет», — отрезал Чарльз. В его тоне не было злости, как тогда в прихожей, но он был твердым и решительным. «Это мой выбор», — продолжил он. «А я не хочу видеть ее на своей свадьбе. Я не люблю больных людей». «А что, если я заболею?» — поинтересовалась Марни, расставляя по местам тарелки. «Это совершенно другое дело», — сказал он. Она посмотрела на меня и вскинула бровь. И хотя вслух ни одна из нас не произнесла ни слова, нам обеим было совершенно ясно, что на самом деле никакой разницы нет. И тем не менее, хотя это заявление привело меня в ужас, думаю, Марни была скорее раздосадована. Теперь ей нужно было в срочном порядке менять план рассадки гостей. «Если ты действительно так считаешь, я сделаю вид, что этого разговора никогда не было», произнесла она невозмутимо. «Думаю, так будет лучше всего». С этими словами она вновь вскрылась в кухне, и Чарльз включил телевизор, а я вернулась к своему меню. А потом мы уселись ужинать, как будто в самом деле ничего не произошло. Однако этот странный диалог засел у меня в голове, поскольку для меня он стал подтверждением того, что Чарльз недостаточно хорош для Марни, и что он никогда, никогда не будет и не может быть достаточно хорош. У меня был конкретный момент, к которому я могла вернуться, момент, когда он собственноручно дал мне все основания считать, что недостоин женщины, на которой собирался жениться. Я была крайне собой довольна. Это плохо? Ведь нашлось подтверждение тому, что моя ненависть к Чарльзу не была беспричинной и незаслуженной, напротив, она являлась обоснованной и справедливой. Более того, это доказывало мою невысказанную мысль. Я в самом деле лучше его. Я заботилась о тех, кто во мне нуждался. Таково было мое понимание любви, долга, семьи. Я видела, что он не был готов на все ради близких, безоглядно. Чего бы это ни стоило, во что бы то ни стало.